заставила ее делать аборт. Двое испуганных детей не посмели противиться. Володя плакал у больницы. Вот тогда он стал пить. А детей у них больше не было. Однако, когда Иза уже после развода, они быстро развелись, стала женой другого, и ей удалось в 1965 году родить мальчика. Высоцкий, благородный человек, дал ему свою фамилию. 4 года, как-никак, делили вместе последнюю сигарету, последний пончик. Но в 1965 году Владимир Семенович уже актер театра на Таганке, женится на Людмиле Владимировне Абрамовой, тоже милой, красивой, влюбленной. Она подарит ему 2 роскошных сыновей. Аркадия, 1962 год, и Никиту, 1964 год. Оба стали актерами. Такая творческая семья. Аркадий еще и сценарничает, а Никита страшно похож на великого отца, еще и режиссирует. Интересно, что к ногам Высоцкого упали бы все дамы и девицы, как спелые плоды. Если бы он захотел, он мог бы иметь 700 жен и 300 наложниц, как царь Соломон. Но никто и никогда не мог назвать ни одну героиню его романа. Со скандалами его имя не связано. Да, дрался в ресторане, всех побил. Из-за родной жены Людмилы. За ней вздумали приударить на глазах у мужа. Они с Людой нуждались, но уже не голодали. Пошла пруха. Фильмы, таганские спектакли, концерты. На еду хватало, хватало на детенышей. Но носить приходилось пиджаки и куртки друзей. А ботинки Высоцкий нашел где-то в углу на Ленфильме. Последний же брак был чудесным приключением из любимых книг, из детских сказок. Высоцкий поймал жар птицу, принцессу, царевну-лебедь, Марину Влади. И в приданное он получил Париж и весь мир в придачу, не считая обещанных андерсоновскому Каю новых коньков, машин. Бедные русские жены, Марина все-таки была удочерена Францией, не могли соревноваться с той, что уже в Париже, которой что-то говорил сам Марсель Марсо. Что такое плотник, супротив столяра, и каштанка, супротив человека? Милые жены смирились, писали теплые мемуары, радовались своему краткому счастью и любили блудного мужа, несмотря ни на что. А он создавал храм своей новой любви и писал великие стихи о той, с кем приходилось все время разлучаться. «Телефон для меня, как икона, телефонная книга, триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократив». Ему было что дать

ко мне заходят со спины и делают укол. Калите, сукины сыны, но дайте протокол. О том, как надо умирать настоящему пирату и настоящему человеку, и как ему самому не суждено было умереть. На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах, о том, где искать выход. «Эй, вы, задние, делай, как я! Это значит, не надо за мной! Колея это только моя! Выбирайтесь своей колеей!» О щите пророчеств в СССР. Безумолку безумная девица кричала: «Ясно вижу Трою, павши в прах!» Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Советские поэты приспосабливались как могли, выживали, локали водяру в дом жюри. Так держать колесо в колесе и доеду туда, куда все. Завидовали Высоцкому, самому успешному из всех. Мерседесы, заграничная жена, по заграницам ездит. Никто не вешался и не стрелялся. Обживали кооперативы и дачи в Переделкине, брали госпремии. А он от этого умер. Не выдержало честное несоветское сердце. Он проложил нам маршрут в своих птицах. Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень. И наградой за ночи отчаянья будет вечный полярный день. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Декабрь 2018 года. Читала Саша Жукова.